Да не будет никогда русский человек по закону жить. Почему? Да скучно ему по закону. Закон мертв. В нем ничего личного нет. А русский человек без личного отношения – пустоцвет. Но есть личные отношения, людские, русские. На кулаках живого места не осталось толком. В глазах уверенность и опыт смотрит волком. Усталость дикая, да и тупо дальше прячет. Хозяин слова своего, и это много значит. Размена мелочи не существует для таких. И доброта его на месте только для своих. О чем-то молится смиренно в старой церкви. И точно знает, пусть жизни для него готовит пекло. Таких по пальцам перечесть судьба решает жестко. Зато на месте оставляет кучу отморозков. Таким мозгов хватает забить толпой мальчишку или ограбить старику. Для них это не лишка. Уроды, блядь, типа по понятиям живут. И беспредел для них он где-то там, а не тут. Зато метлой метут по башне горника. И байки травят за судьбу бродяги под заборника. Я знаю правильных людей, они живут достойно. Хотя мутят подставы им работники убойного. Наркоконтроль и даже участковый, сука. Мутят бабос, это несложно делать в серых брюках. А пацаны по городу на трассе чё услышать? Где чё неровно лежит, а кто неровно дышит? И если бы была работа в этом городе сраном, половина бы жила спокойней, как ни странно. Что там у тебя? Мурашки от такого, что ли? У нас такое видели ребята еще в школе. Я думал, что уже забыл, но это рядом. Количество увиденного меняет взгляды. Что там у тебя? Мурашки от такого, что ли? У нас такое видели ребята еще в школе. Я думал, что уже забыл, но это рядом. Количество увиденного меняет взгляды. Я видел тех и других в любом обличии, где мало будет по-любому при любом количестве. От тренировок родных в глазах бывают вспышки. Я знаю, что такое мутки, не понаслышке. Там было много чего в тех годах осенних. Тогда я много нашел и столько же посеял. За одного из них все свое отдал бы сходу. Да только поздно отдавать, это судьба походу. Спи спокойно, братан, а я тут так потихо. И где чё можно отыграть, то по-любому спихиваю. Благодаря судьбе вырос я с которой. Плечи стали крепкими, а взгляд тяжелым. Стараюсь жить спокойнее, а выходит когда как. На лучшее настроен, я верю в это как дурак. Собираюсь когти рвать туда, где триколоры. Подальше от ментов, певцов и кривых танцоров. Что там у тебя? Мурашки от такого, что ли? У нас такое видели ребята еще в школе. Я думал, что уже забыл, но это рядом. Количество увиденного меняет взгляды. Что там у тебя? Мурашки от такого, что ли? У нас такое видели ребята еще в школе. Я думал, что уже забыл, но это рядом. Количество увиденного меняет взгляды.